Глава 24. Впрочем, думать об этом мне уже расхотелось, потому что суть происходящего наконец стала доходить. Она сейчас пытается меня убить, Матерь Божья. Я начала брыкаться изо всех сил, но Светка силищу имела немалую, что неудивительно, раз уж она целого Савельева сумела выкинуть в окно. Паника начала подкрадываться стремительно, размазывая мои движения и забирая силы. И когда я уже решила, что все, хана, почувствовала, как хватка ослабела. А через мгновение ни Светки, ни подушки на мне уже не было. Она сидела на диване, тяжело дыша и сдувая прядь волос со лба. Я же перевернулась на бок в позе эмбриона и принялась хватать воздух. Так вот, что следователь имел в виду, когда говорил, что в жизни все страшнее, чем в книгах. Тут мой взгляд зацепился за мужские колени, я подняла его выше и так обалдела, что даже перестала вдыхать спасительный воздух. В комнате стоял Дереда с пистолетом на вытяжку и целился им прямо в Светку. Я даже подумала, глюки на фоне асфиксии, иначе не назовешь. Дереда и оружие — это что-то уже совсем из области фантастики. Впрочем, сам факт того, что мужчина оказался тут и вроде как спасает меня, не мог не радовать. «Ну что, Светик?» — подмигнул он девушке, доставая мобильный телефон и демонстрируя его. «Вот здесь твое чистосердечное признание в убийстве Савельева, а еще попытка нового преступления». Девушка, посмотрев из-под лобья, поинтересовалась. «Какого черта, Дима? Ты...» «Точно!» Рассмеялся вдруг Дереда, пройдя в комнату, уселся в кресло напротив, не сводя пистолета со Светки. «А теперь давай говорить серьезно. Мне нужен компромат на Янушева. За него я, так и быть, закрою глаза на темные пятна в твоей биографии». Я хлопала глазами и даже головой потрясла. Нет, точно асфиксия. Слуховые и зрительные галлюцинации. Иначе как объяснить, что этот мужчина с лицом Дереды ведет себя таким образом? Дима, посмотрев на меня, усмехнулся. Что, Кир, удивлена? Это точно ты? Только и смогла спросить его. Тут уж он рассмеялся, хотя Светка его радости не разделила. Я, Кира, я. Но об этом позже. Ну что, Светик, компромат или жизнь? Вот гад. Покачала она головой. А я ведь всерьез поверила, что ты влюблен. Я почти влюбился, честное слово. Давай не будем тянуть. Еще немного посмотрев на Дереду, Светка сказала. Мне надо позвонить. Звони, только без фокусов. Сама понимаешь, выслать эту запись — дело 2 минут. Еще вопрос, захочет ли твой отдел тебя спасать, а то сдадут на ручки жаждущим. Пусть те и разбираются. Бросив в него очередной тяжелый взгляд, Светка взяла телефон и кому-то позвонила. «Мне нужны бумаги на Янушева, срочно. Привези ко мне домой сейчас». Положив трубку, бросила телефон на столик и спросила. «Что теперь?» «Подождем». Он указал на ее место на диване. Светка плюхнулась, а я отсела подальше, заодно вооружившись подушкой. Но девушка, кажется, не планировала больше вступать на тропу войны. «Ты хотела меня убить», — сказала я с обидой. Она только вздохнула, поворачивая ко мне голову. А на что ты рассчитывала, когда шла прижимать меня к стенке, обвиняя в убийстве наркомана? Хороший вопрос, кстати. Вот действительно, на что? Определенно, думать надо было лучше. Дереда усмехнулся. Все-таки я не прогадал, заметил мне. Я перевела на него взгляд, мужчина подмигнул, я нахмурилась. Когда рассказал тебе о знакомстве Светки и нашего директора? Я открыла рот. Так ты специально? «Конечно», — кивнул он. «Надоело смотреть, как ты мечешься без дела, вот и решил направить твои мысли в нужное русло. То, что ты девушка сообразительная, я понял сразу, так что нужен был всего-то маленький толчок». «То есть ты знал, что я отправлюсь к ней, и что она попытается меня убить?» Я даже взвилась, но Зереда сделал плавный жест пистолетом, и мое тело опустилось обратно. «Ну, извини, Кир, мне нужно было, чтобы кто-то прижал Светку, но, как назло, никто на нее не думал. Эти твои тоже воспринимали как обычную следачку из органов, которая только мешается под ногами». «Ты знал, что Светка убила Савельева?» Уставилась я на него в новом витке изумления. Дереда снова кивнул. А я спросила. «Ты вообще кто такой и что сделал с Димой, которого я знала?» Мужчина весело рассмеялся. Кажется, во всем происходящем он один и находил что-то радостное. Светка молчала, не проявляя к ситуации интереса. «Все просто, Кир». Развел он руками. «Ты сама придумала себе меня, а я просто подыграл твоим фантазиям». «Хочешь сказать, влюбленный добрый простачок Дима не существует?» Деррида сочувственно покачал головой. «Тогда я просто ничего не понимаю». Я аж ладонь ко лбу приложила. Происходящее настолько не укладывалось в голове, что я даже забыла, что только что чуть не умерла. «Все просто», — снова улыбнулся Деррида. «Когда эти...» — он указал в сторону Светки. «Явились к Янышеву с бумажками, кстати, не рассекая по офису, конечно, как я тебе рассказал. Уж на то, чтобы встретиться инкогнито, Светке ума хватило. Так вот, стало ясно, что если бумагам дадут ход, то сядет не только Янушев, но и я. Потому что капиталы последние 10 лет колотил с ним рука об руку». «Постой», — снова нахмурилась я. «Я думала, ты менеджер по кредитам». Он снова весело рассмеялся. «Это все образ, который я поддерживаю для тебя. Короче, я решил втереться к Светке в доверие и найти бумажки». «И для этого устроил ту случайную встречу?» — догадалась я. «Ага. Но попалась мне не она, а ты. Сначала я разозлился, а потом подумал, так даже лучше. Ты очень помогла мне со Светкой. А потом человек, который за ней присматривал, сообщил о смерти этого Савельева. Ты тоже оказалась там. В общем, я на время ушел в тень, просто наблюдая и надеясь, что представится случай прижать ее. Но у вас там свои интриги, и все так закрутилось, что стало ясно, ждать можно бесконечно. А бумажки хотелось бы получить быстрее. Вот я немного и ускорил события». «Гад», — снова высказалась Светка. «Гад, была вынуждена я согласиться. Хотя я рада, что ты появился так вовремя». «Я бы на твоем месте не спешила радоваться», — хмыкнула Светка. «Положим, мы с ним заключим сделку, а что с тобой делать? Ты же у нас оплот справедливости. Вы желаешь наказать всех злодеев. Твой Димочка вряд ли подобное допустит». Я отчетливо икнула. Дима только улыбнулся, что, ну вот, совсем не обнадеживало. «Может, я это, пойду?» — поинтересовалась осторожно. «Посиди еще», — ласково сказал Деррида. Я, вздохнув, прижала к себе подушку. Надо было что-то делать, только вот в голову решительно ничего не приходило. В окно не выпрыгнешь, четвертый этаж. Орать тоже бессмысленно, они на меня оба с подушками набросятся. Остается надеяться на высшие силы. Через 40 минут раздался звонок в дверь. Все сразу напряглись. Дима махнул пистолетом в сторону Светки. Она поднялась. «Только без фокусов», — заметил, вставая следом, и мне добавил. «Сиди тихо». Я сидела тихо, быстро рассылая сообщения, раз уж у меня не догадались забрать телефон. Одно Марату, одно Севе и папе одно. На всякий случай написала, что очень его люблю, мало ли что. В прихожей, которая отсюда мне была не видна, наметилось движение, какие-то шорохи, а потом Деррида отчетливо произнес: «Твою мать!» Голос был недовольный, но радоваться я не спешила. Если его там Светкин подельник порешил, то мне радости мало. Оглядевшись, взяла в руки увесистую вазу и заняла позицию у стены перед входом. Бороться так до конца, как говорится. Прислушалась, но кроме возни ничего не услышала. Потом раздались шаги, я замахнулась вазой и сходу огрела ею вошедшего. Им оказался Марат, и ваза пришлась ему по плечу. Он смачно выругался, не стесняясь выражений, а я прижала к себе вазу, которая совсем не пострадала. «Цела?» — поинтересовался Марат, потирая плечо. Выглядел сердитым. «А ты здесь откуда?» — спросила его подозрительно. Радоваться опять же не спешила. Вдруг он сейчас тоже из обычного казанского миллионера превратится в страшного убийцу. Тут в комнату сунул голову Сева и широко улыбнулся. «Привет, красавица! Рад, что ты в порядке. Осадов уж больно переживал, что не успеем». «Вы и не успели», — буркнула я. «Если бы не Деррида, нашли бы тут мой хладный труп». «Кто такой Деррида?» — спросил Сева, переглянувшись с Маратом. «Ну, этот, с оружием который. Миловидный блондин с добрым лицом». Сева рассмеялся. «Вот умеет человек в любой ситуации не терять хорошего настроения». «Ты был прав», — заметил Марату. «Тут долгая история». И ушел. А я хмуро уставилась на Осадова, крепче сжав вазу. «Что значит был прав? Ты же не знал Деррида». Марат вздохнул. «Я за тобой присматривал». «Так я и знала». Покачала я головой в великой печали от подлости людей. «И что высмотрел?» Марат пожал плечами. «Сначала ничего такого. По мне, ты бесцельно моталась по всем знакомым, только вот один меня насторожил». «Деррида», — кивнула я. «Угу, Помнится, ты уверяла, что Светкиного парня не знаешь, но общались вы вполне себе как друзья-товарищи. К тому же он работник банка. И что в этом подозрительного? Для меня было только то, что ты по какой-то причине скрывала факт вашего знакомства. Вот я и решил покопаться в биографии мужчины. Причину не нашел, зато раскопал много интересного. 10 лет назад парень начал браво прокладывать себе дорогу вверх. Рука об руку вместе с директором банка, кстати, который сделал Белому заказ. И это показалось тебе подозрительным? Точно. Потому, когда ты отправилась к Светке, а он появился следом, я вызвал Белого с ребятами. Он считал, что стоит немного подождать, хотя я хотел сразу подняться. В итоге появился мутный паренек, Белый как-то сразу понял, что он туда же, и мы взяли его с бумагами. А следом уже и сюда вломились. А теперь объясни, какого черта тут происходит? Я вздохнула, отставив вазу. «Вы очень вовремя», — заметила ему. «Только если можно, я бы покинула это место». Правда, для начала все пришлось рассказать Севе. Не скажу, что он сильно удивился, разве что Светкиной кровожадности. «Они должны сесть в тюрьму», — показала я в сторону кухни, где сейчас томилась вся компания. Сева положил руки мне на плечи, за что словил недовольный взгляд Марата. Наглым образом проигнорировав его, сказал: «Не волнуйся, Кира, я совсем разберусь». По мне, так это лишний повод начать волноваться. Сева у нас тоже не голубых кровей и высокого воспитания. Но, по крайней мере, я была уверена, что мне больше никто угрожать не будет. Машина Марата стояла со стороны улицы, чуть дальше. До нее шли молча. Усевшись, я попросила, глядя на руки: «Отвези меня домой, пожалуйста». Видела краем глаза, как Марат кивнул, потянулся к кнопке включения, но замер. Вздохнув, позвал: «Кир, ты когда уезжаешь?» Перебила я его, поворачивая голову. Мы встретились взглядами, смотрели в глаза друг другу не меньше минуты. Потом он ответил: «Планировал завтра». Я кивнула, отвернувшись. Вот и хорошо. Спустя 10 секунд тишины заработал двигатель, и машина плавно тронулась с места. За весь путь мы так и не сказали друг другу ни слова. Когда остановились возле подъезда, я заметила: «Спасибо за все. Я очень ценю твою помощь, правда». И вылезла. Медленно шла к подъезду, совершенно нелепо и глупо надеясь на то, что услышу окрик или торопливые шаги. Но такое могло случиться только в моей книжке. У Марата своя жизнь, у меня своя. И то, что они ненадолго пересеклись, конечно, по большому счету ничего не значит. Когда я потянула на себя ручку подъездной двери, услышала сзади шум отъезжающей машины. Вот так кончаются сказки и начинается реальность. Она мне не понравилась. Вот категорически. Вся эта история со смертью Вити, с поисками камней и прочим, даже включая то, что меня чуть не убили, мне не нравилось куда меньше, чем вот этот финал. Я прошлась по квартире, а потом решила перевести тело в горизонтальное положение. И преуспела. 3 дня не вылезала из постели, ну, кроме крайней нужды. Лежала лицом в подушку и чувствовала себя... черти как. Оптимизм куда-то делся, желание жить тоже. Книга написана, так что никаких мотиваторов к действию. На 4-й день раздался звонок в дверь. Я не хотела открывать, но звонили настойчиво, всем видом показывая, что уходить не собираются, пока им не откроют. Прошлепав к двери, я не глядя распахнула ее. На пороге была Кэт. Вздохнув, я вернулась в комнату, она прошла следом. Пристроившись на краешке кровати, аккуратно погладила меня по плечу. «Утешать меня не надо», — пробурчала я, продолжая утыкаться головой в подушку. Кэт не успела высказаться, раздался еще один звонок в дверь. «Ну прямо день визитов. Что ты будешь делать?» На пороге стоял Сева с Джек Рассел Терьером на поводке. Я осмотрела эту компанию с ног до головы и поинтересовалась: «У меня что, глюки начались?» «Зайти можно?» — улыбнулся он, как обычно, лучезарно. «Ну, заходи». Я сделала пару шагов назад, освобождая пространство. «А это что за чудо природы?» «Это Брамс». Я кивнула, а потом уставилась на Севу во все глаза. «В плане, Светкин пес?» «Точно». Сева отстегнул поводок, разувшись, и сам прошел. «Чаем напоишь?» «Ну, пойдем», — сказала я неопределенно, двигая в сторону кухни. Кэт, выглянув из комнаты, натянула на лицо лучшую улыбку, которая могла посоревноваться даже с Севиной. Намекнуть бы ей, что ничего хорошего от него ждать не приходится, да пусть сама разбирается. Познакомив парочку и оставив подругу в комнате, я прошла в кухню. Брамс уже был там, обнюхивал углы. Я щелкнула кнопкой чайника и, повернувшись к Севе, разместившемуся за столом и осматривающемуся, поинтересовалась. «Боюсь спросить, а где Светка?» «Да ты не бойся. Жива-здорова. Обложилась адвокатами и вовсю воюет с обвинениями, ей предъявленными. Может, и отбрешется, как знать». Я скривилась. «Так чем тогда дело кончилось?» Задала вопрос, заваривая чай. «Да, собственно, ничего интересного. Твой этот дружок из банка вышел сухим из воды. Предъявить ему нечего. Тебя он не тронет, можешь не волноваться. Кстати, мне кажется, ты ему симпатична». Я только фыркнула. «Не верь, он оказывается такой притворщик, что целый МХАТ обзавидуется». «Возможно. В любом случае, компромат он не получил и рыпаться не будет. Ну да ладно, Светке пришлось сознаться во всех злодеяниях, в том числе направленных против меня. Так что теперь моя репутация вновь чистая, и я могу спокойно жить и заниматься любимым делом». «Сбывать антиквариат за границу?» — съязвила я, ставя перед ним чашку. Сева разулыбался. «И как ему такую улыбку голливудскую никто еще не подпортил, а?» «Представляешь?» — Сева сделал глоток. «Эти злополучные камни мне даже вернули». Я хмыкнула. «Значит, Марик все-таки прислушался к моим словам. Молодец». «Толку от них, конечно, никакого, раз они подделка, но я был удивлен. Подкинули коробку к дверям. Вот так уровень доставки. Что скажешь? Камеры удивительным образом дали сбой именно в это время. Консьерж никого не видел. За что, я спрашивается, столько плачу за безопасность?» Возмущение это было, конечно, притворным. В любом случае, я была рада, что Марик остался не у дел в этой истории. Он тут чуть ли не самый нормальный человек. Не то, что вся эта компания честная. Про Марата я нарочно не спрашивала, а Сева не говорил. Было очень интересно узнать хоть что-то, но я себя пересилила. Сделав глоток чая, спросила. «А это чудо Брамс как у тебя оказался?» «Ну, Светку же увезли под белые ручки. Куда было девать сие недоразумение? Если честно, собаки — это не мое». Я сразу насторожилась. «Ты что, его привел сюда, чтобы мне сбагрить?» «Ну, у тебя же есть опыт». «Но нет никакого желания». «Куда же его девать, Кир? Пусть пока у тебя поживет, а там пристроим кому-нибудь». «Ага, знаю, как он его пристроит. Смоется и дорогу сюда забудет». Я посмотрела на Брамса, он завилял хвостом, склонив голову на бок. «Ну и как тут откажешь?» Допив чай, Сева вручил мне какие-то бумаги на Брамса и засобирался. Подруга, только вроде прибывшая, тоже заспешила на выход. «Могу подвезти», — заметил Сева. Кэт разулыбалась еще больше. Так и хотелось сказать: «Удачи вам, ребята! Надеюсь, вы друг друга сожрете». Уже в дверях Сева заметил. «Осадов, кстати, уехал в Казань». Я демонстративно пожала плечами. «Мне-то какое дело? Уехал и уехал». Сева поглазел насмешливо, но ничего не сказал. Попрощавшись, покинул квартиру, пропустив вперед Кэт. «Вот зачем он вообще, а? Так все хорошо шло. Лучше бы я просто неизвестностью мучилась». Представляла, как Марат мерит шагами комнату отеля, продлевая дни, как постоянно хочет мне позвонить, но в последний момент передумывает, как проезжает мимо моего дома и, остановившись в стороне, долго смотрит в окно и хмурится. А теперь вот уехал в Казань. Да и с катертью дорога. Сразу потянула снова вернуться в горизонтальное положение и продолжить страдать. Что за странные желания? Вот никогда у меня такого не было. Впрочем, через несколько часов стало ясно, что такой образ жизни закончился. Брамс стал прыгать по мне и лаять. То ли гулять хотел, то ли жрать, то ли просто хоть какого-то движения. Пришлось подниматься. Выгулив пса и купив ему еды, я снова завалилась на кровать. Так, ладно, надо как-то возвращаться в реальность. А чем заниматься? Можно новую книгу начать, вот точно никогда не помешает. А то опять дотяну до последнего. В итоге я уснула. Начинать новую жизнь надо с утра, поэтому я справедливо решила подождать до завтра. А утро началось с громкого лая Брамса. Подскочив от неожиданности, я услышала, что кто-то скребется в замочной скважине. И, несмотря на заверение Севы, что мне больше нечего опасаться, вмиг покрылась холодным потом.